Дикий помещик. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик. Жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно — и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть», и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только и взмолился однажды Богу этот помещик: «Господи, всем я от тебя доволен, всем награжден. Одно только сердцу моему непереносно. Очень уж много развелось в нашем царстве мужика». Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает. Видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест!» Заглянет помещик в газету «Весть», как всем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!» «Одно только слово написано», — молвит глупый помещик, — «а золотое это слово!» И начал он стараться. Не то чтобы как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет, сейчас ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется, сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика по правилу штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую», — говорит помещик соседям своим, — «потому что для них это понятнее». Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть. Куда ни глянут, все нельзя, да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопой выйдет, помещик кричит: «Моя вода!» Курица за околицу выбредит, помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало. Лучина не стала мужику в светец зажечь, прута не стала, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу: «Господи, легче нам пропасть и с детьми, с малыми, нежели всю жизнь так маяться». Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика. На всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил. А только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе пасконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, рыхлое, рассыпчатое». И начал он жить да поживать, и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. «Заведу, — думает, — театр у себя. Напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг, и актерок с собой привози». Послушался его актер Садовский. Сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому. «Куда же ты крестьян своих девал?» — спрашивает Садовский у помещика. «А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил». «Однако, брат, глупый ты помещик. Кто же тебе глупому умываться подает?» «Да я уж и то сколько дней немытый хожу». «Стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался», — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез. Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых. Думает: «Что это я все гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю? Попробую-ка я с генералами в пятером пульку-другую сыграть». Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал. «Оттого это, — хвастается помещик, — что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил». «Ах, как это хорошо!» — хвалят помещика генералы. «Стал быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?» «Нисколько!» — отвечает помещик. Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час водку пить. Приходят в беспокойство, озираются. — Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик. — Не худо бы, господин помещик. Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека. — Что же это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. — А вот закусите, чем Бог послал. — Да нам бы... говядинки, говядинки бы нам. — Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит не топлена. Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали. — Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то! — накинулись они на него. — Сырьем кое-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть. — Однако, брат, глупый же ты помещик, — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам. Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют. И хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс. — Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души. Раскладывает он дамский каприз и думает. Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И, как назло, сколько раз не разложит, все у него выходит, все выходит. Не осталось в нем даже сомнений никакого. Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймусь. И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит, и все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духа чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет. Вот тут будут груши, сливы, ага, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, а там все, как он задумал, все точно так уж и есть. Ломятся по щучьему велению под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только, знай, фрукты машинами собирает да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко. Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать. Пойдет к зеркалу посмотреться, а там уж пыли на вершок насела. — Сенька! — крикнет он, вдруг забывшись, но потом спохватится и скажет. — Ну, пускай себе до поры до времени так постоит. — А уж докажу ж я этим либералам, что может сделать твердость души. Промаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать. А во сне сны еще веселее, нежели наяву снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: — Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся? Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры «Быть твердым и не взирать». Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра. — Ева, мой друг, — говорит он. Ну вот и сны все пересмотрел. Надо вставать. — Сенька! Опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит и поникнет головою. — Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкое принесла. И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно, побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: — Ну, этот, кажется, останется доволен. — Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно обязанные вдруг исчезли? — спрашивает исправник. — А вот так и так. Бог по молитве моей все владения мои от мужика совершенно очистил. — Так-с. А неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет? — Подати? — это они сами, это их священнейший долг и обязанность. — Так-с. А каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны? — Уж это... не знаю. Я с своей стороны платить не согласен. — А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий, существовать не может? — Что ж, я готов. Рюмку водки я заплачу. — Да вы знаете ли, что по милости вашей у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? Знаете ли вы, чем это пахнет? — Помилуйте, я с своей стороны готов пожертвовать. Вот, целых два пряника. — Глупый же вы, господин помещик, — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит, посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И как был он, помещик, глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника «А знаете ли, чем это пахнет?» и струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад да вперед по комнатам и все думает, чем же это пахнет уж, не пахнет ли водворением каким, например, чебоксарами, или, быть может, Варнавиным, хоть бы в Чебоксары, что ли. По крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души, — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает. В Чебоксарах-то я, может быть, мужика б моего милого увидал. Походит помещик и посидит, и опять походит. К чему не подойдет, все, кажется, так и говорит. А глупый ты, господин помещик. Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьян сделал и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. — Кыш! — бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря, — Погоди, глупый помещик, то ли еще будет. Я не только карты, я и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует. Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, а в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошке на помещика и облизывается. — Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начинает растворяться, сейчас бросится к газете весть и в одну минуту ожесточится опять. Нет, лучше совсем одичаю. Лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться. Но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус Кучум Кильдибаев от принципов отступил. И вот он одичал. хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипением и рявканьем, но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит ли это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тот как тут, словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее когтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест. И сделался он силен ужасно. До того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. — Хочешь, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю. — Хотеть, отчего не хотеть? — отвечал медведь. — Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил. — А почему так? — А потому что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата-дворянина. И потому скажу тебе прямо, глупый ты, помещик, хоть мне и друг. Между тем капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство. Пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить? Кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: «Казначейство, где теперь упразднить следует, а невинные, где занятия, и сами собой упразднились. Вместо жених распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях, где и его, исправника, какой-то медведь, не медведь, человек, не человек, едва не задрал, в каковом человека-медведи и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик». Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил. Как нарочно в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами. Но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул: «И откуда вы шельмы берете?» Что же сделалось, однако, с помещиком, спросят меня читатели. На это я могу сказать, что, хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловившие сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал. Он жив и до ныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.